Они появлялись лишь иногда и на короткие сроки. На просвечивание посылали лишь в тех случаях, когда наличие туберкулеза было и без того очевидно. В больнице, где я находился, было 300 человек туберкулезных и ни одного аппарата. Его привозили лишь иногда. Медикаментов всегда было очень мало. В 1949 году сульфидин импортировали из Америки. В 1950 году впервые появилось отечественное производство. Русский сульфидин настолько отличался от американского, что врачи употребляли его с опаской, и часто после первого приема от него приходилось отказываться. Ослабление сердечной деятельности, резкое понижение температуры, тошнота. Пенициллин продолжали получать из Америки. Для назначения лечения пенициллином для каждого случая писали наряд в отделении, и там он не всегда утверждался. Прочие медикаменты были также в очень ограниченном количестве. Назначенные врачом медикаменты при нехватке заменялись по самостоятельному решению фельдшера иными, по его мнению, подходящими. Медицинский спирт целиком поглощался администрацией. На огромную палату в 300 человек было 3 термометра. Измерение температуры велось по очереди и занимало каждый раз не менее 3 часов. Гигиена ограничивалась формальной чисткой. Больным не разрешалось иметь никаких собственных вещей и ни клочка бумаги. Бумаги для уборной не выдавалось, больные припрятывали бумажки от порошков, но это строго преследовалось. При почти ежедневных обысках они отбирались, и виновные подвергались взысканиям. Носовых платков никаких не полагалось, приходилось сморкаться в полотенце. Ночных туфель не было. Для выхода в холодную уборную у дверей палаты стояли 2-3 пары резиновых калош. Баня полагалась раз в неделю. Она находилась в другом бараке, в 200 метрах от палаты, и туда зимой нужно было идти по сугробам, накинув бушлат на белье. Тяжело больные мыли в уборной на стульчаке, по возможности экономя драгоценную воду. Курить было строго запрещено, но санитары торговали махоркой. Неисправимые курильщики пытались курить в уборной, но ежедневно попадались и подвергались взысканиям. За соблюдением дисциплины наблюдал старший надзиратель из кончавших срок. Его власть была безапелляционна, и он налагал взыскание отбиранием белья. Отнимал сначала кальсоны, потом рубашку, потом постельное белье, одеяло, матрас. Так что некоторые упорные курильщики ложились спать совершенно голыми на голые доски. Состояние здоровья и температура не играли никакой роли. Врачи не вмешивались в административную деятельность старшего санитара. К тому же санитар ведал раздачей на весь барак пищи, получаемой из кухни. Врачи по регламенту получали общий паёк. И именно санитар выкраивал для них улучшенное питание и тем держал их в зависимости от себя. Питание было вполне удовлетворительным, во всяком случае так нам казалось после лагерных супов. Существовало 6 различных норм питания по назначению врача. Желтушный стол давал 200 грамм сахара ежедневно. За неделю до смерти назначалось питание по заказу больного, разумеется, из имеющихся на кухне наличных продуктов. Почти не было случая, чтобы получивший заказанное питание остался в живых. Больные это знали и принимали с ужасом такое преимущество. Блатные и здесь пользовались своими привилегиями и получали питание по выбору из одной из диет. Достигалось это, как всегда, угрозой убийства врача. Угрозы эти время от времени приводились в исполнение. Врачи это знали и всегда уступали настойчивым плаксивым просьбам блатных, понимая, что просьба означает требование. Воровство продуктов в больнице было еще более развито, чем в лагерях. Этому благоприятствовало, во-первых, то, что многие слабые больные не поедали положенного, а во-вторых, всякое выражение неудовольствия несомненно сказывалось на длительности пребывания в больнице. Мы слишком хорошо знали, что продолжительность нашего отдыха зависела от скромности поведения и послушания значительно больше, чем от состояния здоровья. Укажу для примера, как воровали сливочное масло. Полагалось ежедневно 20 грамм, которые выдавались не по весу, а формочками. Предварительно масло распускали на кухне до жидкого состояния, сильно взбивали вместе с водой и вновь замораживали в 20-граммовых формочках. Если такой кусочек масла постоит полчаса, вода из него вытекает, оставляя пористый, как губка, кусок, не превышающий по весу 10-12 грамм. Воровство на кухне, как и везде, лишь частично шло на пользу поваров. Нужно было делиться с кладовщиком, а последний, в свою очередь, делился с начальством больницы. При всем том пребывании в больнице было очень благотворительно для заключенных. Человеческое отношение, отдых, сравнительно гигиенические условия и при этом достаточное питание, даже некоторое лечение – бесспорно восстанавливали силы изнуренных, измученных людей. Тем более отвратительно было после выписки опять надевать грязные лохмотья, которые за время пребывания в коптерке оказывались заплесневшими и полусгнившими. Затем переезд в гнусных клетках вагона для заключенных и немедленное вступление в арестантскую жизнь.